приближение. Закрывая глаза, продлевая мгновение. И теплом наполняется тело. Я ближе стал всего на шаг, чтоб дышать. Твоего тепла, от касания пальцев гореть дотла, оставляя лишь пламя и пепел, обжигая тебя с собой. Вдоль по коже тянется его рука, незаметно, тихо и едва дыша. Открываешь тяжелые веки, оставляя свой взгляд. Растаяло сердце, исчезли лица, напротив глаза твои убийцы. Дыхание режет, и в теле усталость. И мне никогда, никогда не усну. Стою невесомым, глаза закрываю. В твоей атмосфере растворяюсь. Окутаю тело ласкающим ветром, но никогда, никогда. Коснусь.